Константин Вагинов. Стихотворение. Избранное. Читает Владислав Греков. Умелых ног венецианских статуй. Умелых ног венецианских статуй. Проплакать ночь, проплакать до утра. И выйти на Неву в туман, туман косматый, где ветер ржет и бьет, и скачет у костра. Табун, табун ветров копытами затопчет. Мой малый дом, мой тихий Петербург. И летний сад, и липовые почки. И залетевшую со стрелки стрекозу. Каждый палец мой умерший город. Каждый палец мой умерший город. А ладонь океан тоски. Может, поэтому так мне дороги руки твои. Чернеет ночь в моей руке подъятой. Чернеет ночь в моей руке подъятой. Душа повисла шаром на губах. А лодка все бежит во ржи зеленоватой. Пропахло рожью солнце в облаках. Что делать мне с моим умершим телом? Зачем несусь я снова на восход? Костер горел, и были волны белы. Зачем же дверь опять меня зовет? Бреду по жести крыш и по оконным рамам. Знакомый запах гнили и болот. Ходил другой с своей вечной дамой. Ходил внизу и целовал ей рот. Все же я люблю холодные и жалкие звезды. Все же я люблю холодные и жалкие звезды и свою опухшую белую мать, неуюты под окнами кучи навоза, и траву, и крапиву, и чахло растущий салат. Часто сижу во дворе и смотрю на кроличьи игры. Белая выйдет луна, воздух вечерний впивать. Из дома вытащу я шкуру облезлую тигра, лягу и стану траву, плечи подъемля, сосать. Да, в обреченной стране самый я нежный и хилый. Братья мои кирпичи, остров, зеленая земля. Мне все равно, что сегодня 2 унции хлеба. Город свой больше себя, больше спасения люблю. Отшельником живу, Екатерининский канал 105. Отшельником живу, Екатерининский канал 105. За окнами растет ромашка, клевер дикий. Из-за разбитых каменных ворот я слышу Грузии, Азербайджана крики. Из кукурузы хлеб, прогорклая вода, телесный храм разрушили. В степях поет орда, за красным знаменем летит она послушная. Мне делать нечего, пойду и помолюсь. И кипарисный крестик поцелую. Сегодня ты смердишь на пропалую Русь. В Кремле твой Магомед по ступеням восходит. И на Кремле восходит Магомед Ульян. Иль-Иль-Али, Иль-Иль-Али Рахман. И строятся полки. И снова вскачь. Зовут Китай поднять лихой кумач. Мне ничего не надо. Молод я. И горд своей душою неспокойный. И вот смотрю закат, в котором жизнь моя, империи великой и просторной. Да, быки крутолобые, тонкорунные козы. Да, быки крутолобые, тонкорунные козы. Женщин разных не надо, Лиду я позабыл. Знаю, в Дельфах пророчили гибель Эллады. Может, Эллада погибла? Но я не погиб. Юноши в кольцах пришли, звали на пир в Эритрею. Лидой меня соблазняли, плачет, тоскует она. Что же, пусть плачет, найдет старика и забудет. Я молодой, крашеных жен не люблю. Вера, неси виноград. Но зачем христианское имя? Лучше Алкменою будь, мы покорились судьбе. Слышишь, ликует Олимп, веселятся добрые боги. Зевс, небожитель, ссорится с Герой опять. Слава тебе, Аполлон, слава! Слава тебе, Аполлон, слава! Сердце мое великой любовью полно. Вот я сижу, молодой, и ракочет дубравы, зреют плоды наливные, и день голосит. Жизнь полюбил, не страшны мне вино и отравы. День отойдет, вечер спокойно стучит. Слабым я был, но теперь сильнее быка молодого. Девушка добрая тут, что же мне надо еще? Пусть на холодных берегах, в звизгах сырого заката, город погибнет, где был старцем беспомощным я. Снял я браслеты и кольца, не крашу больше ланиты. По вечерам слушаю пение муз. Слава тебе, Аполлон, слава! Тот распятый теперь не придет. Если придет, вынесу хлеба и сыра. Слабый такой. Пусть подкрепится, дружок. Я променял весь дивный гул природы. Я променял весь дивный гул природы на звук трехмерный, бережный, простой, но помнит он далекие народы и треск травы, и волн далекий бой. Люблю слова, предчувствую падение, забвение смысла их средь торжеч городских. Так звуки «у» и «о» приемлют гул трамвая и завывание проволок тугих. И ты, потомок мой, под стук сухой вокзала, под веткой рельс, ты вспомнишь обо мне. В последний раз звук «а» напомнит шум дубравы, в последний раз звук «е» напомнит треск травы. Июль 1922 год. Крутым быком, пересекая стены, крутым быком, пересекая стены, упал на площадь виноградный стих. Что делать нам? Какой суровой карой ему сияние славы возвратим? Мы закуем его в тяжелые напевы, в старинные чугунные слова, чтоб он звенел, чтоб надувались жилы, чтоб золотом густым переливалась кровь. Он не умрет. Настанет дик и темен, и будут жить в груди его слова. И возвышает голосом, и голосом подобен набегу волн, сбивающих дома. У трубных горл под сенью гулкой ночью. У трубных горл под сенью гулкой ночью, ласкаем отблеском и сладостью могил, воспоминаниями телесными томимой, сказитель тронных дней, не тронь судьбы моей. Хочу забвения и молчаливой ночи. Я был не выше, чем трава и червь. Страдания мои, страдания темной рощи. И пламень мой, сияние камней. Средь шороха домов, средь кирпичей крылатых, я женщину живую полюбил. И я возненавидел дух искусства. И как живой зарей заговорил. Напутник тот, кто путать не умеет. Я перепутал путь. Быть зодчим не могу. Дай силу мне отринуть жезл искусства. Природа, храм. Хочу быть прахом в ней. И снится мне, что я вхожу покорно в широкий храм, где пашут пастухи, что там жена, подъемлющая сына, средь пастухов, подъемлющих пласты. Возвращен искусством я от колыбели к природе завистью и ненавистью полн. Все чаще вспоминаю берег тленный и прах земли, отвергнутые мной. Мы рождены для пышности, для славы. Мы рождены для пышности, для славы. Для нас судьба угасших родников. О, соловей, сверли о жизни снежной, и шелк пролей, и вспыхивай во мгле. Мы соловьями стали поневоле, когда нет жизни, петь нам суждено. О городах погибших, о надежде и о любви, кипящей, как вино. Ночь. И мы по опустевшему паркету подходим к просветлевшим зеркалам. Спит сад, покинутый толпою. Среди дубов осина чуть дрожит, и лунный луч, земли не досягая, меж туч висит, и в глубине, в переливающемся зале, танцуют, ходят, говорят. Один сквозь ручку к даме гнется, другой медлительно следит за собственным отображением, а третий у камина спит и видит Рима разрушение. И ночь на парусах стремится, и самовольное встает, полулетящее видение. Средь вас я феникс одряхлевший, в который раз под дивной глубиной неистребимое я на костре воскресну, но вы погибнете со мной, спокойны мы за огненной заставой. Ты временно забудешь нас, но в глубине глухих пещер стоит твое изображение. Оно развеяно везде и связано с тобою нераздельно. Куда б ни залетела ты, ты свой состав не переменишь. Сквозь дым и жар психея слышит далекий погребальный звон. Ей кажется, огонь чужое тело ломит. Пред нею возникает мир. Сперва в однообразии прозрачном. Музыка. В книговращалищах летят слова. В словохранилищах блуждаю я. Вдруг слово запоет, как соловей. Я к лестнице бегу скорей, и предо мною слово точно коридор. Как в путешествие под бурной луной, из мрака в свет со скал береговых, на море беспредельный перелив. Не в звуках музыка, она во изменении образов заключена. Ни о, ни а, ни звук иной, ничто пред музыкой такой, читаешь книгу, вдруг поет. Необъяснимый хоровод. И хочется смеяться мне в нежданном и весеннем дне. Два пестрых одеяла. Два пестрых одеяла, две стареньких подушки. Стоят кровати рядом, а на окне цветочки. Лавр вышиной с мизинец и серый кустик мирта. На узких полках книги, на одеялах люди. Мужчина бледно-синий и девочка-жена. В окошко лезут крыши, заглядывают кошки с истрепанную шеей от слишком сильных ласк. И дом давно проплеван, насквозь туберкулезен, и масляная краска разбитого фасада, как кожа шелушится. Напротив, из развалин, как кукиш между бревен, глядит бордовый клевер и головой кивает, и кажет свой трилистник, и ходят пионеры, наигрывая марш. Мужчина бледно-синий и девочка-жена внезапно пробудились и встали у окна, и вновь благоухая в державной пустоте над ними ветви вьются и листьями шуршат. И вновь она психеей склоняется над ним, и вновь они с цветами гуляют вдоль реки. Дома любовью стонут в прекрасной тишине, и окна все раскрыты над золотой водой. Пактол ли то стремится, не сарды ли стоят, или брег Александрийский, или это римский сад. Но голоса умолкли, и дождик моросит. Теперь они выходят в туманный Ленинград. Но иногда весною не сходит благодать, и вновь для них не льдины, а лебеди плывут. И месяц освещает пактолом зимний путь. Слова из пепла слепок. Слова из пепла слепок. Стою я у пруда. Ко мне идет ногая вся молодость моя. Фальшивенький веночек надвинула на лоб. Невинненький дружочек передо мной встает. Он боязлив и страшен. Мертва его душа. Невинными словами она извлечена. Он молит, умоляет, чтоб душу я вернул. Я молод был, спокоен, души я не вернул. Любил я слово к слову, нежданно представлять, гадать, что это значит, и снова расставлять. Я очень удивился, но почему, мой друг? Я просто так играю, к чему такой испуг? Теперь опять явился перед моим окном. Нашел я место в мире, живу я без души. Пришел тебя проведать, не изменился ли ты? Тают дома, любовь идет, хохочет. Тают дома, любовь идет, хохочет. Из сада спелого эпикурейской ночи ей снился юный сад, стрекочущий, поющий, веселые, как дети, голоса, а битвы шум неясный и зовущий. Как тяжела любовь в 16 лет. Ей кажется, погас прелестный свет, и всюду лес встает ужасный и дремучий, и вечно будет дождь, и вечно будут тучи. За годом год, как листья под ногою. За годом год, как листья под ногою, становится желтее и печальней. Прекрасной зелени уже не сохранить, и звона дивного любви первоначальной. И робость милая, и голоса друзей, как звуки флейт, уже и воспоминания. Вчерашний день терзает, как музей, где слепки, копии и подражания. Идешь по лестнице, но листья за тобой сухой свой танец совершают, и ласковый, но черный порой, как на театре хор, перебегают. Ленинград. Промозглый Питер легким и простым ему в ту пору показался. Под солнцем сладостным, под небом голубым. Он весь в прозрачности купался. И липкость воздуха, и черные утра, и фонари, стоящие, как слезы, и липко-теплые ветра ему казались лепестками розы. И он стоял, и в северный цветок, как соловей, все более влюблялся. И воздух за глотком глоток он пил и улыбался. И думал, молодость пройдет, душа предстанет безобразной и почернеет, как цветок. Мир обведет потухшим глазом холодный и язвительный стакан. Быть может, выпить нам придется, но все же роза стебелька нет-нет и улыбнется. Увы, никак не истребить видение юности беспечной. И продолжает он любить цветок прекрасный бесконечно. Январь 1934 год.